«Теперь он настроен на тебя», — сказал я. «Неважно, где он находится, он все равно будет тебя защищать и хранить. Ты можешь даже сломать его и расплавить, но чары будут держаться». Девочка обвела меня руками и поцеловала в щеку, потом вдруг вскочила, покраснев. Ее глаза сияли, она больше не выглядела бледной, измученной. К тому же она оказалась красавицей, а я не заметил сперва. Вскоре Нина ушла, а я немного посидел на кровати, размышляя. За последний месяц я вытащил девушку из пылающего ада, призвал огонь и молнию на убийц, а сам остался невредим. Я даже убил существо, которое могло быть драконом или демоном, в зависимости от точки зрения. Но только здесь, в этой комнате, я впервые почувствовал себя героем. Если вы ищете причину, почему я стал тем, кем стал, если вы ищете начало, загляните туда. Глава 83. Возвращение. Тем же вечером я собрал свои вещи и спустился в общий зал. Горожане пялились на меня и взволнованно перешептывались. Проходя к стойке, я уловил несколько комментариев и вспомнил, что вчера большинство людей видели меня обмотанным повязками, предположительно скрывающими ужасные раны. Сегодня же все повязки исчезли, и на мне оказалась лишь парочка небольших ссадин и синяков. Еще одно чудо! Я изо всех сил постарался не улыбнуться. Унылый трактирщик сообщил мне, что и помыслить не может требовать с меня деньги, когда весь город у меня в долгу и все такое прочее. Я настаивал. Нет, ни за что, он и слышать об этом не хочет. Разве только он может сделать для меня что-нибудь еще, чтобы выразить свою благодарность? Я напустил на лицо задумчивое выражение. Ну, раз уж он завел об этом речь, то не случилось ли ему разжиться еще одной бутылкой того прекрасного земляничного вина? Я отправился в Ивсдаунские доки и получил место на барже, идущей вниз по реке. Потом поспрашивал докеров, не видел ли кто молодую женщину, проходившую здесь последнюю пару дней, темноволосую, красивую. Видели. Она была здесь вчера днем и уплыла вниз по реке. Я почувствовал некоторое облегчение, узнав, что Дэнна цела и относительно здорова, но в остальном я не знал, что и думать. Почему она не пришла в Требон? Решила ли она, что я ее бросил? Помнила ли что-нибудь из того, о чем мы говорили, лежа в обнимку на серовике? Мы пристали в Имре за несколько часов до рассвета, и я отправился прямиком к Деве. После бурной торговли я отдал ей ладенник и один талант, чтобы покрыть мой чрезвычайно краткосрочный заем в 20 талантов. На мне все еще висел прежний долг, но после всего, через что я прошел, 4 таланта уже не казались мне столь зловеще невозможной суммой, хотя мой кошелек был снова почти пуст. Возвращение в привычное русло заняло некоторое время. Я отсутствовал всего 4 дня, но мне пришлось извиняться и давать объяснения самым разным людям. Я пропустил встречу с графом Трепе, 2 занятия с Манетом и обед с Феллой. Анкеру пришлось 2 вечера обходиться без музыканта. Даже Аури мягко упрекнула меня, что я не приходил навестить ее. Я пропустил занятия у Килвина, Элкса, Дала и Арвила. Все они приняли мои извинения с милостивым неодобрением. Я знал, что когда назначат плату за следующую четверть, мне придется кошельком ответить за мое внезапное исчезновение. Но важнее всех для меня были Вил и Сим. Они слышали сплетни, что на какого-то студента напали в переулке. Поскольку физиономия Амброза в последние дни была еще самодовольнее, чем обычно, друзья решили, что я бежал из города или, в худшем случае, покоюсь на дне реки Омети с камнем на шее. Они были единственными, кто получил истинное объяснение всего происшедшего. Хотя я и не открыл им правду о том, почему так интересуюсь чендрианами, но рассказал всю историю целиком и показал чешуйку.